Интеллектум. Валерий Старский. Пролог. Где-то на самых задворках Вселенной, а то и еще дальше, так далеко, что даже и представить себе невозможно, в центре одной из величайших пустынь Вселенной Эльтикерон, где поля звездных систем с показателем интеллектума N, казалось, распространялись на тысячи и тысячи гиперпрыжков, вдруг произошло невероятное. В одной из систем с обычным желтым карликом заработал маяк секты «Отчаянные», идеально подражая пульсару в 600816 плюс L5, еще называемому звездой хранителей. Призывный сигнал работал всего 7 секунд. Но те, кто долгие столетия с надеждой ждал этого события, сумели засечь нужные координаты и отправить туда своих избранных с дарами. Через 9 лет и 27 суток пространство в этой выбранной системе подернулось, возмутилось, и его словно пробили с обратной стороны невидимым шилом, причем несколько раз, один, другой, третий и с небольшим запозданием четвертый. Из узких проколов пространство с бешеной скоростью вырвалось 4 небольших, но мощных звездолета. По агрессивным обводам, вооружению и скорости их смело можно было причислить к малым судам сверхдальней разведки. Хотя все эти быстроходные монстры заметно отличались друг от друга и, более того, принадлежали к разным цивилизациям. Их по большому счету объединяло лишь одно. На каждом гордо красовалось обозначение Союза Хранителей. 63 звездочки в красном кругу. Эти корабли, выскочившие из гиперпрыжка, не сбавляя скорости, стремительно понеслись в одну точку, словно на самоубийственный таран. Все же красивое и очень захватывающее зрелище, стыковка клинч. Со стороны казалось, суда на дикой скорости врезались одно в другое, и вот-вот должна была вспыхнуть сверхновая. Но нет, специальные стыковочные компенсаторы быстроходных яхт отработали штатно, и каждая из гончих получила дополнительную энергию в главный силовой контур. Небольшая общая комнатка-шлюз, соединяющая все 4 быстроходных объекта. Каждый из входящих был суров и немногословен, все они знали, зачем прибыли, какова их миссия и судьба и сколько осталось времени. Поэтому фанатики даже не присаживались и имен своих не называли, только расу. «Аннею 6. Наш дар 15 миллиграмм интеллектума», — прорычал антропоморф, на вид что-то среднее между львом и человеком, и выложил на парящий поднос небольшой драгоценный контейнер. «Этер 4», — громко отрапортовало явно искусственное создание, «дар 2 штифта коммуникатор плюс», и выложила манипулятором на поднос 2 соединенных узких цилиндра 5 сантиметров в длину каждый. Гно-2. От наших кланов в дар избраннику мы выбрали жетон активации маг-кузнец, специализация оружейник, и крылатый ящер достал толстый жетон, расписанный магическими рунами. Хома-9, сказал высокий человек в легком энергетическом скафандре. Нашим даром избраннику станет ментор пути древних. Он под напряженными взглядами присутствующих выложил на поднос небольшую ярко светящуюся ампулу и громко без запинок прокричал: «Активация ментора пути. Код Тонат 28 Эбджокера». При этих словах ампула треснула, и на поднос вытек некий симбиоз гусеницы и росянки только из плазмы, а в общий шлюзовой прогрохотало: «Ментор Тонат Джокера активирован и готов к миссии. Жду вводную информацию». Человек глубоко вздохнул и, явно нервничая, продолжил. Инструкция для ментора Таната Джокера. Найти планету с наивысшей степенью сопротивления на пути экспансии цивилизации админов. Для себя выбрать избранного и вручить ему дары наших цивилизаций. Прохрипел человек, уже несколько секунд получая тревожную информацию от бортового искина и понимая, что времени остается все меньше и меньше. Принято. Ответил ментор, исчезнув вместе с подносом. Дикий рев радости раздался в шлюзовой. Человек поднял руку, и все замолчали. «Прощайте, братья, и все же мы это сделали», — сказал человек и протянул вперед руку. Следом на его ладонь легла лапа, крыло и манипулятор. «Аннигиляция», — уже спокойно отдал приказ человек, и в системе словно взорвалась сверхновая. А через несколько мгновений появился полноценный боевой флот админов. Глава 1. Немыслимые. Город Москва, ожоговый центр ГБУС ДГКБ номер 9 им. Г. Н. Спиранского. Их привезли утром. Страшная авария с пожаром на трассе М-11. Пострадавших 5. Две женщины, двое мужчин и один ребенок, скорее всего, семья. Взрослые умерли в течение нескольких часов, а вот мальчик, весь переломанный и обожженный, продержался еще сутки. Жаль, с горечью и усталостью в голосе сказал главный хирург, отступив от операционного стола. Реанимационные действия ни к чему не привели, мониторы контроля гемодинамики показывали давно очевидное. Смерть. Как бы эти хорошие люди в белых халатах не были привычны к подобному, этот малыш всех заставил прятать влажные глаза. Наверное, поэтому никто из присутствующих в операционной и не заметил, как у мальчика, уже накрытого простыней, кратковременно и ярко осветились грудь и темя. Главврач уже успел выйти из бокса, но его догнала операционная сестра, взволнованно сообщив: «Лев Моисеевич, Лев Моисеевич». Он ожил. Несмотря на солидность и тучность, хирург без раздумий ринулся обратно в операционный бокс. «Первый раз такое в моей практике», – тихо заявил он, озадаченно смотря на мониторы. Из задумчивости его вывела все та же расторопная сестричка. «Лев Моисеевич, как оформлять пациента? У нас на него и данных-то никаких нет». Старый и опытный хирург думал недолго. «Запиши Феникс Алексей Львович. Потом, когда придет в сознание, разберемся. Но ни через месяц, ни через два, даже через год не разобрались. Не сделал этого и детдом, куда определили Феникса после выписки из больницы. По большому счету он был никому не нужен. 12-летний мальчишка, потерявший память и приговоренный к инвалидной коляске. Прошло 10 лет. Куинс, Нью-Йорк, аэропорт имени Джона Кеннеди. Оранжевый раскаленный диск стоял в зените. Жарко. Но разве бывает что-нибудь лучше запаха перемен, взбитого из свежего ветра с Гудзона, разогретого асфальта и нескончаемого шума международного аэропорта? «Алеша, ты уверен насчет Москвы и коляски?» — спросила роскошная афроамериканка телосложения плюс сайз, крепко приобняв белобрысого бледного красавца на заднем сиденье такси. «Да, Лулу, пора возвращаться домой», а ее, он указал большим пальцем за спину, имея в виду складную инвалидную коляску, лежащую в багажнике автомобиля, «отдай кому-нибудь из Браунсвилла. Я на это двухколесное чудовище больше никогда не сяду». Пышнотелая и все же невероятно приятная во всех отношениях женщина с белоснежной улыбкой в пол лица громко расхохоталась. «Как же ты там, в головном офисе, и такой стремительный?» — с иронией хохотнула Лулу. Парень ухмыльнулся и пожал плечами. «Ты же знаешь, Яндекс везде Яндекс. Главное, это мозги. И пусть я стану черепахой, но, надеюсь, все же самой быстрой из-под видов, а главное, креативной». Алексей пристально посмотрел на Лулу, словно стараясь почетче запомнить своего друга, и продолжил: «Береги себя, мой ангел-хранитель. И да, нам пора прощаться. Долгие проводы, лишние слезы, как говорят у нас в России. Дальше я сам». Тучная красавица с нежным сердцем шумно вздохнула. Она знала, что спорить с этим стальным парнем с невероятно голубыми пронзительными глазами бесполезно. Поэтому прижала лучшего друга к своей необъятной груди и, прослезившись, сказала: «Знай, Феникс, тебе всегда рады в Нью-Йорке». Парень кивнул и ответил: «И ты, как только сможешь, прилетай в Москву. Лучше зимой, на Рождество. Хорошую водку, трескучие морозы и баню с березовым веником обещаю», — ответил Алексей и открыл дверь. «И не смотри мне вслед, уезжай, пожалуйста». Такси укатило, а он остался стоять с небольшим рюкзачком за спиной и двумя костылями, внутренне готовясь к боли и маршруту до стойки регистрации. Алексей широко улыбнулся, посмотрел на свои ущербные нижние конечности, которые уже начинали надсадно болеть, и прошептал: «Ну, раз ты уже здесь, госпожа, я пошел». И с отрешенным лицом игрока в покер заковылял, превозмогая боль, в выбранном направлении, дерганно переставляя ноги, словно ходули. а госпожа Боль не преминула последовать за одним из своих адептов. Путешествие до кресла в Боинге далось непросто, но легче, чем изначально предполагалось. Как ни странно, помогла богиня красоты и грации, зачем-то решившая лететь этим же рейсом. Такое очаровательное создание он увидел впервые. Феникс даже забыл про боль. Стремительная, высокая и невероятно грациозная, волосы цвета вороньего крыла заплетены в тугую толстую косу, перекинутую на высокую грудь. Глаза невероятные, большие, слегка миндалевидные, колдовски зеленые и искрящиеся. Походя глянула и кротко улыбнулась, а в глазах зажглись и потухли звезды. Алексею даже показалось, что на несколько мгновений он вообще забыл, кто он и зачем здесь. Под таким впечатлением с размышлениями, кто же эта фея в простой джинсе? Модель или теннисистка? Алексей и достиг салона самолета. Спасибо, не удержался он, ковыляя мимо ее кресла. Девушка подняла на него свои колдовские глаза и улыбнулась, широко, почти как Лулу. За что? За то, что вы есть, выдохнул Феникс и под надзором сосредоточенных стюардесс при помощи одних только рук протиснулся на следующий ряд к иллюминатору. Пока услужливая стюардесса протягивала костыли, успел искренне поблагодарить девушку, находящуюся явно на своем месте и по-настоящему порадоваться. Повезло-то как. Ему по диагонали был хорошо виден чарующий профиль красавицы, да и сосед оказался приятным. Сверстник, уткнувшийся в комп, этот, скорее всего, не будет весь рейс сочувствовать, подбадривать и вздыхать. По истечении 2 часов полета редкое для Алексея состояние умиротворенности и спокойствия закончилось. Все закончилось. Ему вдруг показалось, что по затылку со всего маху ударили битой. Вспышка в глазах была, тьма и ощущение падения тоже, вот только боль присутствовала какая-то странная, очень осторожная или даже предусмотрительная. «Пошла отсюда, ты не моя боль, иди в стоматологию». Погнал ее Алексей, и та ушла, а он очнулся, вот только радости от этого не прибавилось, зато эстафета необъяснимого со знаком минус продолжилась. Самое страшное было в том, что он не мог пошевелиться и кричать не имел возможности, даже двигать зрачками было не под силу. Перед глазами странно мельтешило. Феникса едва не взяла в оборот паника. Невольно подумалось, вот, демоны рогатые, скорее всего, уже вогнали какой-то седатик один и спеленали. И что теперь делать-то, а? Алексей бессмысленно таращился на явление текста перед глазами. Казалось, все здесь было каким-то абсурдным, несуразным. И, о чудо, все мысли о нелепости шрифта и прозрачности подложки сразу реализовались. Буквы уменьшились, утончились, и теперь за этим сообщением предупредительного характера хорошо проглядывалась действительность. Во всяком случае, Алексей на это надеялся, на действительность. А тем временем надписи перед глазами стали быстро сменяться, из чего удалось лишь как-то зацепить сознанием всего 2 строчки. Сводный анализ биоструктур закончен. Гармонизация завершена. А дальше произошло очередное необъяснимое явление. Его полностью захватило непередаваемое ощущение нахлынувшей прохладной волны, прошедшей насквозь раз, другой и унесшей с собой, казалось, все изъяны. Никакой привычной ломоты в коленях и усталости. С ума сойти. Дайте еще 2 этих прохладных цунами. Но вместо желаемого пред глазами появилось вот это. Внимание, Алексей Львович. Происходит инициация слияния. Ваш ментор пути 28 Эбджокера цивилизации Альмирау приступит к работе через 0:30, 0 часов 29 минут, 0:28, 0 часов 27 минут. Просьба успокоиться, уменьшить сердечный пульс, по завершении инициации перейти на внутренний диалог с ментором. Черт, какое еще слияние? Что за нехороший бред? Лучше давайте знакомую партию Наполеона распишем. Эй, где вы, мои маршалы? Лан, Массина, Ней, Мюрат. А в ответ тишина и ни одного гусара, зато в голове, словно громом среди ясного неба, прозвучало. Алексей, перестаньте поясничать, От вас требуется успокоиться и более вдумчиво вникнуть в происходящее. Ага, вот так сразу взял и успокоился. Да у меня сейчас сердце из ушей выскочит. Же есть. Полный паралич, сумасшествие, галлюцинации. Так еще моя паранойя пытается разговаривать и письма пишет. Право, бодрей коктейля и не придумаешь. И почти тут же кто-то словно щелкнул волшебным выключателем. Сердце застучало, будто он час находился в медитации, весь скопившийся ужас вмиг куда-то пропал. Прикольно. Пассажир Boeing 777-300 Airbus A16 двигаться не мог, но глаза ведь видели. Вот он, иллюминатор с облачностью за бортом, 5 рядов впереди, перегородка, отделяющая бизнес-класс. Все видимые попутчики на своих местах, разговаривают, читают. Никакой паники, никакого интереса. В комфорт-классе достаточно народа. Случись что-то, кто-нибудь обязательно заметил бы. А это значит, скачок к спокойствию и голос в голове связаны с этим треклятым ментором, о котором упоминалось в сообщении, сделал выводы Алексей. И, а мамочка моя родная, опять. Совершенно правильный вывод, и твой временный паралич, это тоже я, ментор пути 28А в Джокера, раздался в голове знакомый голос. Больше всего, конечно, во всем происходящем порадовало слово «временный», как-то приободрило. Кто ты такой, и что происходит? Что тебе надо? Сразу нашелся Феникс. Ему уже становилось как-то чудно и интересно. Голос в голове тут же ответил. Я энергетически высокоразвитый симбиант-помощник, созданный для работы с биологическими разумными существами высшей категории интеллекта. Мой функционал обширен и ограничивается разве что развитием избранника. Вот бредятина. Я избранник. Мастер костылей. Вселенский цирк какой-то. Алексей почувствовал, что этому непонятному существу очень понравились такие выпады. Тот невозмутимо продолжил гнуть свою линию. Так, Феникс, послушай внимательно. То, что я сейчас скажу, наверное, самая важная информация для вашей цивилизации в общем и для тебя в частности. Меня активировали очень далеко отсюда, можно сказать, в другом секторе Вселенной несколько представителей секты отчаянные. Это радикальное боевое крыло, относящееся к нескольким цивилизациям, называющим себя хранители. Вот уже несколько тысяч лет этот союз из 63 планет ведет безуспешную борьбу с безжалостной экспансией на разумные миры группы высокоразвитых цивилизаций, прозванных админы. Через 1 минуту 6 секунд первая волна автоматических систем поглощения достигнет вашей планеты. Затем будет вторая с генераторами чудовищ, а через несколько лет уже придет третья с охотниками и тотализатором. Им не нужна ваша земля, ваши ценности, ваши производственные возможности или рабочая сила. Им нужны вы сами для получения интеллектума и глобальной игры на тотализаторе, где оставленные в живых земляне игроки также будут рассматриваться как ресурс и материал для ферм размножения, правда, имеющий право сопротивляться. Мне же была поставлена задача найти мир с наивысшей способностью к сопротивлению на пути волны экспансии. Много веков я искал и, наконец, 11 лет назад нашел. И это была Земля с невероятным индексом интеллектума высший плюс-плюс, допускающим наличие одного высокоразвитого разумного вида и до 10 квазиразумных. Ал молчал. А что тут скажешь? Когда тебя по морде беспощадно лупит растерянность, а этот неумолимый невидимый вестник приближающейся катастрофы вещает и вещает свои ужасы. Куда от этого подступающего мрака спрятаться, куда бежать? Некуда. Разве что слушать и содрогаться дальше. А теперь по существу, продолжал все тот же палач. Советую на начальном этапе в силовых путах вести себя по возможности сдержанно, не дергаться. Комбайн админов может решить и переработать. После адресации предлагаю обратить пристальное внимание на развитие всего, что связано с маскировкой и бегом. Концепция начального развития. Хорошо прячусь, быстро бегаю. Никому и ничему не верь, охотники обычно используют манки. Любые быстро передвигающиеся объекты – враги. От игроков держись подальше, К группе легче привязаться оку админов. И помоги с информацией Софии, она тоже будущий игрок. Иал увидел сногсшибательный образ красавицы, сидевшей в кресле с 15. Время. Будь стойким. Все. Капсулируюсь. Постой, Джокера. Закричал на весь салон самолета Алексей, привставая. Феникс даже увидел, как в ответ все пассажиры салона комфорт-класса повернули головы. А дальше случилось то, что случилось. Старый мир исчез навсегда и родился ужасающий новый. Раз, и вся команда Boeing 777-300R и пассажиры оказались за пределами самолета в тех же позах, как и располагались мгновение назад. Они все так же летели, не ощущая ни холода, ни другого дискомфорта, вот только позу никому не удалось изменить, даже капитану. Внизу искрящиеся океан и облака, лайнер сбоку метрах в 50, слегка заваливается на левое крыло. Большинство орет и машет руками, сучит ногами, кому-то повезло отключиться. Ал из своей неудобной позы кое-как дотянулся до плеча девушки и сильно тряхнул ее. Когда та обернулась, парень увидел, что лицо ее все так же прекрасно, только ало от напряжения, и глаза, как у лемура, круглые. «София, если хочешь выжить, не дергайся, это опасно, и слушай сюда», надрывая связки, проорал Ал, пытаясь перекричать страшный ор напуганных людей. «Против нашей цивилизации совершена агрессивная атака, и большинство народа уничтожат. Ты и я избранные игроки, у нас есть, хоть и ничтожный, но шанс выжить, слышишь?» И он снова тряхнул девушку. Та кивнула и прохрипела. «Кто ты?» Алексей не услышал, но понял по губам. «Я Феникс. Никому и ничему не верь. Стань паранойком. Оптимальный вариант на первом этапе развития. Хорошо прячусь, быстро бегаю. Сейчас, наверное, мои слова тебе кажутся бредом. Вспомни их потом, София, это поможет выжить». Больше ничего передать не удалось, а новая действительность понеслась галопом, словно вышла на финишную прямую. Огромный Боинг с оглушающим шумом за несколько секунд скомкался, словно сделанный из тончайшей фольги, в небольшой ровный кубик и пропал, а над каждым из находящихся на высоте 10 тысяч метров образовался прозрачный кокон. Похоже, жуть предсмертных криков и звука ломающихся костей он запомнит навсегда, и та до конца дней будет преследовать землянина в ночных кошмарах. Все коконы, кроме их с Софией, одновременно сжались до небольшого ореха, выпустив наружу лишь тонкие струйки черного дымка. Страшная, нестерпимая перегрузка. Темнота. Алексей очнулся, глаза же открывать совершенно не хотелось. Как-то даже боязно, после всего увиденного и случившегося за последнее время. Он прислушался к себе и окружающему. Непривычно тихо, тепло и неудобно, так еще и это. Ведь подобного просто не должно быть. От слова совсем с неподдельным удивлением подумал Феникс, у него даже пот на лбу выступил. Парень лежал на чем-то прохладном и жестком в неудобной позе. Плечи и шея затекли, а вот ноги не болели, совсем. Ха-ха, что за хрень с этими изуродованными конечностями опять приключилась? А оно, как назло, тревожило все больше. Он, наверное, впервые ощущал едва сдерживаемое желание размять их, потянуть мышцы. И как только подумал об этом, неистово захотелось вообще вскочить и устроить буйство. Нет-нет-нет, едва сдержался Алексей, памятуя давешние наставления ментора. Он осторожно и медленно передвигая руку, ущипнул себя в районе колена. И опять ошеломительное удивление. Хм, чувствительность-то присутствует, да еще какая. Эй, ментор, наставник или как там тебя, Джокера, отзовись. А в ответ тишина. Еще раз попробовал достучаться, результат получил тот же. Ага, спасибо, все понятно. И куда теперь бежать сдаваться? Нужно ведь как-то действовать. Даже и не заметил, как непроизвольно согнул колени. Получилось это ранее невозможное движение легко, как бы само собой, и, что важно, привычной боли как не было, так и не возникло. А боже, хочешь не хочешь, а пришлось открывать глаза. Вначале Ал совершенно не понял, где находится, определив только лишь одно. Время суток, да еще какая, хоть глаз выколи. Вернее, мрачная, жуткая ночь. Кругом какие-то ровные нагромождения и полная звенящая тишина. Ни дуновения ветерка, ни голоса птиц, ни насекомых, совсем ничего. Это помещение, решил Алексей, и ползком немного продвинулся вперед, даже не думая приподняться, почти сразу наткнулся на стену и обследовал ее. Так, пластик, с бордюром. Ну хорошо. Отклонился вправо, решив ползти вдоль стены, не получилось. Уткнулся в выступ. Подался влево, такая же ситуация. Осторожно пошарил руками и сразу понял. Это сиденье, лавка, обтянутая искусственной кожей, а нащупав чуть выше холодное стекло, окантованное резиной, понял, где находится. Это же вагон электрички, скорее всего загородный, окончательно решил Алексей, найдя на ближайших лавках много вещей и длинный матерчатый сверток с шанцевым инструментом огородника, где находилась лопата и пара тяпок. Затем, когда глаза немного попривыкли, и он перестал внутренне дергаться, удалось осмотреться более тщательно и прийти к дополнительному выводу. Местонахождение его электрички, скорее всего, крупный город. Кругом, визуально и частично на ощупь, обнаружилось множество всяческих сумок и рюкзаков. По всему этому представлялось, вагон был переполнен ехавшими на дачи и приусадебные участки. И по уразумению Алексея, только жители больших городов готовы на такие подвиги в выходные и, скорее всего, в ранние часы. Ему даже представлялось, как здесь сидели и даже стояли в проходах люди, разговаривали, смеялись, спорили из-за политики. А теперь из живых вокруг никого, и от этого становилось жутко страшно и одиноко. В висках гулко бухал пульс. Алексей с предосторожностями, чтобы не засветиться, достал телефон, включил. Связи, как и ожидалось, не было. Выключил и, отложив в сторону, тихо прошептал: «Прощай навсегда», словно бы говорил это всему прежнему миру. Как бы ни было тошно от всего этого, нужно что-то делать. И Ал пополз в один из концов вагона, посчитав, что там будет чуть безопасней. Какая двойственность, думал про себя Алексей. С одной стороны, упадническое настроение, похоже, и не собиралось его покидать. С другой, ноги в коленях непривычно гнулись и словно требовали: «Нагружай, нагружай», и это обстоятельство будоражило. На новых ощущениях и размышлениях он не преодолел и 5 метров, как справа раздался тревожный стрекот. От неожиданности Алексей отпрянул, сильно ударившись о сидушку скамейки. Боль, родненькая, привела в чувство. Ползущий по проходу электрички парень более тщательно прислушался к негромким паническим сигналам. Теперь он хорошо различал даже цоканье когтей по металлу. Алексею на мгновение показалось, что он почти реально видит мелкого зверька, мечущегося в клетке. Скорее всего, хорек, подумал он и полез посмотреть. Предположение оказалось верным. Небольшой контейнер для перевозки мелких животных обнаружился сразу. Казалось, радости живому существу не было предела. Белая тень билась в своем узилище и жалобно попискивала, видимо, тоже в испуге и была очень рада человеку. «Ну-ну-ну, и мне очень страшно. Все, брат, больше никаких клеток. Мы ведь одной крови, одной землей взращены». И он на ощупь открыл задвижку дверцы. При этом почувствовал шевеление воздуха, и все, даже не услышал, куда зверек переместился, но высказался вдогонку. «Ты свободен, братишка», с сожалением тихо прошептал Алексей и хотел было проследовать дальше, как перед глазами всплыло сообщение. «Внимание! Игрок расы Homo 54 Феникс уровень 1. Восприятие плюс 1. Распределите очки характеристик. Зарегистрируйте свое имя, временно значится Феникс. Требуется задействовать дары, местонахождение ПХ, голосовое, мысленное управление». Ал потер затылок и задумался. Все удивительнее и удивительней. Значит, мы, земляне, Homo 54. Тогда по логике есть Homo 1, 2 и даже 28, пипец. Ну что ж, первые 4 строчки как-то еще можно понять и принять, а вот ниже, То, что было выписано красной строкой и предупредительно мигало, вызывало ощущение несанкционированной системой подсказки. И, похоже, это баг. И что же это получается? Ошибка системы в мою пользу. Поползу-ка я дальше, обустроюсь там и попробую разобраться во всем этом бреде. За один ряд до предполагаемого места временной дислокации Ал заметил справа и вовсе какое-то нагромождение, просто требующее ознакомления на предмет полезных вещей. «Повезло», — довольно прошептал исследователь, на ощупь определив 4 мощных вместительных туристических рюкзака. Все объемом литров под 80, лямки анатомические, отформованные алюминиевые вставки, у каждого под верхними компрессионными стропами по скрученному коврику пенки. Помимо 4 рюкзаков в этом же пространстве на полу покоилась необъятная сумка, похоже, из плотной парусины. Все это богатство он перетаскал в угол, туда, где не было окна. Все 4 коврика сразу пошли на пол так же, как и ожидаемые спальники. То, что очень требовалось, нашлось сразу. Термос, какая-то еда в контейнерах и бухта крепкой веревки, а в одном из карманов на молнии, многофункциональный складной нож. Не поленился. Слазил и накрепко перевязал ручки входных дверей, сразу стало как-то побезопасней. Хотя заброшенный в это место системой хорошо понимал, что от серьезного противника это не защитит, и все же, кое-как выстроил баррикаду из высоких рюкзаков, решив для надежности еще привалить эту шаткую конструкцию сверху тяжеленной сумкой. На автомате расстегнул молнию и сразу наткнулся на обычный охотничий патронтаж. Оружие сорвалось с губ игрока с временным именем Феникс. Дальнейшее лихорадочное изучение огромной сумки привело к небывалому воодушевлению. Еще бы! 4 кофра с ружьями, 4 патронтажа, 4 охотничьих ножа, мачете, топорик и целый арсенал коробок с патронами. Оружие даже не попробовал собрать, а вот топорик и мачете на всякий случай взял и потихоньку встал на ноги. Сам встал, причем как-то невероятно легко это получилось, и опять же без боли. Пришлось силой до крови закусить нижнюю губу, чтоб не орать от счастья и возбуждения. Под впечатлением присел 20 раз, вначале медленно и осторожно, затем все быстрее и быстрее. Остановила от вспышки безрассудства кровь во рту и пульс за 140. Медленно выдохнул, пытаясь успокоиться, улыбаясь кровавыми губами, лихорадочно ощупывая ноги. По ощущениям нижние конечности были родными. Худые, тонкие, неразвитые, больше напоминающие ходули. Но в них Алексей уже чувствовал не боль, а живую дрожь от усталости. Неожиданно подумалось. Правду говорят, кому война, а кому мать родная. И Ал сразу же отогнал от себя порочную мысль, а заодно и безудержную радость. Какая же ты сука, Ал, столько людей погибло, а сколько детей. Осознание случившегося словно многотонной мухобойкой ударило по оголенным нервам. Никогда в своей жизни Феникс не плакал, детдом каленым железом отучил от этого, а тут размотало по полной. Как ни странно, помог своим сочувствием новый, почти невидимый друг, прыгнувший на плечо и зарядивший что-то жалобное своей свирелью. «Ничего, ничего, дружище», прошептал Алексей и дотронулся до пушистика, удивившись малому размеру живности, сидевшей на плече. Чтобы совсем не расклеиться, врубил на полную бурную деятельность. Сделал из подручных средств что-то типа гнезда и решил сначала перекусить, окончательно успокоиться и только затем браться за дело. Со всем этим разбираться. В термосе оказался крепкий кофе, а в одном из контейнеров в фольге – буженина. Гипербыстрая мелочь, видимо, почувствовав, что сейчас будут кормить, радостно металась вокруг. «Давай, брат, всполох», — сказал единственный на всю электричку человек, решив так назвать своего спутника. У настоящих друзей все поровну, и он, развернув фольгу, отрезал приличный ломоть одуряюще пахнувшей буженины, выложил ее на одиночное сиденье рядом. «Ешь, меньшой». «Нам с тобой нужно быть сильными». Шустрого зверька не нужно было уговаривать. Мелкий зубастик с превеликим удовольствием принялся за мясо, иногда отрываясь и от удовольствия резко цокая. мол, какая вкуснятина, большой друг, какая вкуснятина. Но новая действительность не успокоилась. Она опять удивила, выдав очередное всплывшее перед глазами оповещение. Внимание! Игрок расы Homo 54 Феникс. Вам доступен боевой пет универсал, горностай всполох. Подтверждаете боевой симбиоз? Да, я согласен, быстро ответил Алексей, видя, как датчик быстро отсчитывает, вероятно, отмену предложения. Интересно, что это за полная совместимость, и кто это выявил? Эй, Джокера, хорош там капсулироваться. Выходи из своей раковины, ты здесь очень нужен. Избранный нуждается в тебе, хе-хе. И вновь призыв остался без ответа. Зато выскочило еще одно убойное сообщение, заставившее едва ли не присвистнуть, закусить кулак и прислониться к перегородке вагона. Затем отпить из термоса, не обращая внимания на то, что кофе оказался обжигающе горячим, вчитываясь в представленное. Боевой пет, горностай всполох уровень 1. Очки характеристик. Ловкость 9. Стремительность 10. Ночное видение 7. Прыжки 10. Первично выявленные скрытые способности. Берсеркер 0. Повелитель царапин 0. Виртуоз микропортала 0. Непоколебимое упорство 0. Обермастер диверсий 0. Свободный хох 5. Фигасе, брат, ты что, из студии Марвел сбежал? Горностай в свойственной ему манере материализовался на плече и что-то прострекотал. Фениксу почему-то показалось, что тот все хорошо понял, и значило это примерно следующее. Не знаю, Марвел, не знаю. Большие вдруг все пропали, было страшно, голодно, скучно. Пришел большой брат, спас, накормил, есть пить. Еще с самолета у Алексея была небольшая пластиковая бутылочка. Он налил немного в ладони и напоил младшего. А в голове все это время крутилось в разных интерпретациях. Жесть-то какая. Вот это поворот. Пара пощечин привели таки в чувство. Все, сам себе сказал Алексей. Пора уже по-серьезному подойти и включить мозги. Игра так игра. Для начала, конечно, нужно посмотреть, что у меня там у самого в статах, а затем обоим все отстроить. Сразу подступить к этому неотложному процессу не удалось. Вначале Алексей почувствовал какое-то болезненное ощущение приближения опасности, а затем они с Мелким по полной прочувствовали приближающийся откуда-то сверху ужасающий и оглушающий звук. И следом сшибающие с ног вибрации вагона что-то ярко осветило вагон, и Алексей, забыв о предосторожностях, ринулся к окну. Ужаснуться и посмотреть было на что. К земле словно несся огромный огненный болид, формой больше всего напоминая зубило с гигантской шляпкой, только весом, скорее всего, в несколько миллионов тонн и длиной немногим меньше километра. И эта громадина должна была вот-вот врезаться в землю в километрах 50 от их убежища. Вторая волна. Не таясь, в ужасе крикнул Алексей, кратковременно увидев тысячи таких штырей, роем приближающихся к земле и вонзающихся в нее по самые основания, нанося колоссальные разрушения. «Ложись, всполох!» Падая на пол, заорал Алексей. Перед глазами, как издевательство, выскочило следующее. «Внимание! Игрок расы Homo 54 Феникс уровень 1. Восприятие плюс 3». Один седативный препарат. Глава 2. Жруны. Страшный свист ветра, треск, хруст проминаемого металла и бьющегося стекла рвали слух и мутили сознание. Пахло чем-то непонятным, резким, перечным и в то же время чуждым. Вагон, а скорее всего, весь состав еще с первых ураганных порывов сорвало с рельс и завалило на бок, заклинив между перронами. При опрокидывании Алексея лишь слегка приложило о противоположную стену. Повезло, друзья упали на свои же рюкзаки. Каких-либо повреждений они с всполохом из-за падения не получили, а вот менять место убежища пришлось сразу, не откладывая на потом. Что тут ловить? Думалось Алексею, пытающемуся ползти, то ускоряясь, то передвигаясь на четвереньках, умудряясь при этом волочь за собой весь скарб, используя поочередное потаскивание. Путешествие в этой наклоненной реальности плюс темнота, получалось обхохочешься, главное, не обделаться, постоянно хотелось все бросить, вжаться куда-нибудь и дотерпеть до рассвета. И только пятая точка, предвидящая неумолимое приближение большого приключения на себя любимую, гнала и гнала вперед. И в самом деле, если подумать здраво, ну что тут делать, чего ждать? Окна разбиты, ветер задувает, да так, что кажется, еще немного, и их вместе с мусором начнет носить по вагону, да и гул урагана заметно усиливался. И все же они упорно продвигались в этом кошмаре. Мелкий сидел на заплечном рюкзаке, насмерть вцепившись в его край, и бесконечно трещал, сея тревогу. Похоже, шустрый зверек был полностью согласен с чувствительностью своего большого друга. Кое-как или, как у нас в России говорят, с грехом пополам они, наконец, нашли нижние несплющенные окна. И, похоже, очень вовремя, через них удалось ретироваться под перрон. Вот теперь им, укутанным в несколько спальников, с каждой последующей минутой все сильнее казалось, что это страшное ураганное нашествие не снижается, а наоборот, набирает и набирает обороты. Какие-то конструкции, скорее всего, сорванные с домов крыши, постоянно бились об электричку, оглушая и сотрясая почву. Часть этих своеобразных снарядов, судя по всему, отлетала дальше, а часть оседала за перроном, создавая уже приличный завал. И это на самом деле было хорошо, становилось безопасней, во всяком случае, так казалось Алексею. А как выбираться из-под этого стихийного завала, пока даже и думать не хотелось. Как вовремя мы смылись, содрогаясь, думал Алексей, представляя, как сейчас в разбитые окна вагонов влетают щепки, балки, рваная металлическая кровля, куски кирпичей. Что ж, всполох, пока устраиваемся здесь, а как наступит рассветет, будем думать. Надо бы, конечно, поискать более надежное убежище, но это потом. А пока есть смысл заняться своими игровыми показателями. Да и альтернативы никакой нет, ощущения такие, что откладывать больше никак нельзя, и более того, это смертельно опасно. И Алексей с головой накрылся спальником. Похоже, горностаю этот процесс очень понравился, и он, забравшись под мышку, довольно заурчал, а Феникс не стал тянуть время и мысленно обратился к системе: «Вывести мои полные характеристики», что и последовало. Вот только смотреть на все то, что предстало перед глазами, было как-то не очень удобно, текст воспринимался плохо. Такое ощущение, что его вывели, максимально сжав ради того, чтобы все влезло в обзор. Поэтому Алексей, уже понимая, как работать с системой, поставил задачу увеличить шрифт и читабельность, и в дальнейшем выводить информацию понятийными блоками. Вот-вот, отлично. Так пойдет, остановил парень предлагаемые системой варианты. Откалибровалось все хорошо, приятно глянуть, но вот настроение это обстоятельство нисколько не прибавило. А кому такое понравится? Интерактивное клеймо идентификации. Строка расы Homo 54. Строка имени временно Феникс. Строка здоровья 100/100. Строка развития U1. Строка энергии M0. Строка эффективности E0. Строка одаренности в +++. Строка способностей ХМУПЗ. Строка полезности сырье. Определяется всеми игроками полностью или частично, согласно развитию. Да уж, тихо выдохнул Феникс. Строка полезности просто вышибала, сознание отказывалось серьезно это воспринимать. Да еще и это дебильное упоминание о 100% болевых ощущений.